История, прямо скажем, малоприятная и не делающая чести художника. А что нам известно о его младшем брате Джован Батисте, вызвавшем такую реакцию Караваджо? По правде говоря, его истинная сущность осталась сокрытой от сторонних глаз под непроницаемой сутаной монаха-езуита. Пока можно только сказать, что Джован Батисте грубо нарушил устав иезуитского ордена, требующий от своих членов полного отказа от контактов с родственниками во имя служения высшей идее. Что же тогда толкнуло его на такой непростой шаг, грозящий серьезными дисциплинарными последствиями? И какие цели монах преследовал, неожиданно заявившись к знаменитому брату? А не был ли он подослан своими собратьями-езуитами, которые давно косо поглядывали на художника, о чьих смелых работах шло много пересудов? Но к нему нелегко было подобраться даже такой опытной ищейке, как горбун Паравичино, так как Караваджо пользовался надежной защитой влиятельного кардинала Дель Монте, известного своим либерализмом. Какова была истинная причина появления брата художника во дворце мадама, и был ли он послан своим руководством, осталось в тайне, так как иезуиты не любили распространяться о своих делах. Возможно, прав Манчини, когда ссылается на неординарность личности художника, чьи поступки иногда не поддаются объяснению, поскольку он постоянно жил во власти стихии искусства. Разве можно объяснить словами, чем вызвана притягательность картин Караваджо, преисполненных страстности, жестокой правды и некой загадочности? Слова бессильны. Надо смотреть сами картины, чтобы понять душу художника. После встречи с братом у него было муторно на душе. Он догадался, что встреча была подстроена кардиналом. Вот оно, коварство служителя культа. И это в благодарность за все, что было написано и сделано для него. Эти мысли не давали ему покоя. И он с радостью ухватился за приглашение Джустиньяни поохотиться в его угодьях под Римом. Выехали на рассвете. Октябрьский денек выдался серым, под стать мрачному настроению художника. Все небо заволокло низкими тучами, парило. Но дождя не предвиделось. Вспомнив юность, Караваджо испытывал удовольствие от верховой езды. Да и добрый конь был послушен, почувствовав опытного наездника. Охота не задалась. Кабаны и косули куда-то попрятались, едва заслышав охотничий рог и лай собак. Опытному Джустиньяне удалось повалить с одного выстрела появившуюся на поляне любопытную серну. А Караваджо, сам того не ведая, подстрелил выскочившего из кустов зайца. Перевернувшись в воздухе, тот упал плашмя. Когда он подбежал к нему, заяц жалобно пищал, стараясь подняться на передние лапы, и с мольбой смотрел на охотника. Рука не поднялась добить стонущего беднягу, и за него это сделал подоспевший егерь. На обратном пути он никак не мог забыть умоляющий взгляд смертельно раненого животного. Ему вдруг вспомнился и просящий взгляд Джован Батисты, которого он отшвырнул от себя прочь, как шелудивого пса. Караваджо стало не по себе, и он резко остановил коня. «Не жди меня! Езжай вперед!» — приказал он егерю. «Побуду здесь немного, отдышусь после охоты, а потом вас догоню». Свернув с дороги, он спешился на облюбованной опушке. Тишина леса, окрашенного в багрянец, оглушила его. Умолкли птицы, насекомые. Лишь потрескивали сухие сучья, да шелестела опадающая листва. Откуда-то доносилось эхом мерное постукивание трудяги дятла. Вдалеке ухала выпь. Природа тихо, сознанием дела, готовилась к зиме. Как же в мире все устроено мудро и справедливо! Отчего людям с их ущербным укладом жизни так недостает ни ума, ни выдержки? Ему не хотелось расставаться с уголком первозданной красоты и покоя. Будь его воля, остался бы в этих заповедных местах, но пора догонять остальных. Он и так здесь слишком засиделся. Издали послышался призывный звук трубы, приглашавший его догонять компанию. На душе как будто полегчало, и он лихо вскочил в седло. В охотничьем домике был накрыт стол. Караваджо поделился с Джустиньяни окрепшим в нем решением покинуть дворец мадама, где он засиделся и чувствует, как притупляется восприятие и коснеют мысли, да и в отношениях с кардиналом произошел некий надлом, между ними утрачено взаимное доверие. Джустиньяни с пониманием отнесся к словам художника и предложил ему свой дом. Караваджо поблагодарил, но объяснил свой отказ принять столь лестное предложение нежеланием стать камнем преткновения между давними друзьями.